Глава 22. Я проснулась с головной болью, спутанными волосами и пониманием масштаба кошмара, в который для меня может вылиться вчерашняя ночь. Так отвратительно я не чувствовала себя никогда. И дело даже не в стучащем молоточками в висках похмелье. Мне было до дрожи в руках стыдно. А ведь сейчас предстояло столкнуться с Ноксом внизу и ехать до академии, а потом еще сдавать курсовик, и подозреваю не раз. Про долгие 3 семестра, которые будет длиться у нас сопромагия со всеми зачетами и экзаменами, я предпочитала не думать. Я наскоро оделась. Вечернее платье с утра смотрелось, конечно, нелепо, но другого варианта у меня не имелось. Спутанные волосы просто заплела в косу. В ванной смыла разводы макияжа и выскользнула в коридор, молясь, чтобы удача улыбнулась мне хотя бы с утра, раз ночью подложила такую подлянку. По лестнице спускалась на носочках, даже старалась не дышать. Счастье сегодня было со мной. Нокс, похоже, еще спал, поэтому я, не раздумывая, обулась, набросила на плечи шубу и от греха подальше кинулась прочь из его дома. Кое-какая наличность у меня при себе была. До академии доберусь, а заодно и мысли приведу в порядок. Я панически боялась, что не успею выйти за дверь. Но, к счастью, меня никто не остановил, и сбежать получилось беспрепятственно. Немного поплутала по центру города, но достаточно быстро вышла к вокзалу. Денег как раз хватило, чтобы купить билет до пригорода, где и располагалась академия. Взглянула на расписание и, убедившись, что до моего рейса осталось меньше получаса, устроилась в зале ожидания. Пока я ждала пассажирский кэб, то и дело оглядывалась через плечо, словно боялась, что Нокс последует за мной, будто я сбежала из плена. Руки тряслись, и я заметно нервничала. Все еще не верилась в то, что я сотворила подобную глупость. Как можно было целоваться с преподавателем? От воспоминаний щеки полыхнули алым, а внизу живота разлилось раздражающее тепло. Мне понравилось. Как не противно было признавать, поцелуй с магистром врезался в память. Я возвращалась в тот миг, каждый раз едва только закрывала глаза. Очень хотелось думать, что ощущения оказались такими яркими только потому, что вчера я была слегка не в адеквате, да и он тоже. Мне даже с Лиалой не противно было целоваться, а она вообще девушка. Эта мысль меня немного отрезвила и успокоила. До академии я добралась относительно спокойная. Когда вошла в ворота, время приблизилось к обеду, и до торжественного мероприятия оставалось не так много времени, а я не представляла, есть ли у меня платье, и совершенно не успевала позаботиться о каком-либо образе. Поразить сегодня я могла только невыспавшейся физиономией. Оставалось надеяться, что я буду не самая убогая на благотворительном балу. Только вот другие-то участницы отбора явно успели подготовиться. Наверное, стоило настраиваться на то, что это испытание я провалю. Стало обидно. Через двор академии я промчалась максимально быстро. Сплетников у нас было много. Не то чтобы я нарушила какое-то правило, но не очень хотелось, чтобы все и каждый знали, что я сегодня вернулась в том же платье, в котором уехала вчера вечером. Пока шла до комнаты, я думала, как свести к минимуму объяснения с девчонками, которые, скорее всего, уже лезли на потолок от беспокойства. И самое главное, как не проколоться и не покраснеть во время рассказа. Соседки у меня были на редкость проницательные и умели задавать нужные вопросы. А еще они очень хорошо знали меня. Когда, вдохнув в грудь побольше воздуха, я толкнула дверь в комнату, даже не сразу решилась зайти. Увидеть такого гостя я точно не ожидала. Первой мыслью было сбежать как можно быстрее и дальше. Потом захотелось просто устроить скандал. Но все, кто находился внутри, на меня смотрели такими несчастными глазами, что я промолчала и сделала осторожный шажок внутрь. Вообще, в нашей маленькой комнате собралось слишком много действующих лиц. Дан, как всегда прикрытый халатиком Стеффи. Парень, казалось, вообще был полностью лишён смущения. За него смущалась Элси, которая даже отсела от бесстыдника подальше. Стефи с вечно жующим халявой на руках и вишенка на торте. Лиала с розовыми волосами. Её-то присутствие и поразило меня в самое сердце. Вот уж кого я совершенно не хотела видеть. Вампирша сидела на моей кровати и нежно прижимала к себе объёмный сундучок. Вид она имела несчастный и несколько пристыженный, поэтому я не запустила в неё с порога табуреткой, хотя такой соблазн, безусловно, был. «Виреночка!» — кинулись ко мне девчонки. «Ты где была? Мы так переживали!» «Ночевала у магистра Нокса в городе», — выдавила я, опасаясь дальнейших вопросов и подколок. Но, к счастью, их не последовало. «Он не сильно тебя ругал?» — уточнила Элси. «Данчик нам всё рассказал!» «Нет, не сильно», — процедила сквозь зубы, пристально смотря на Лиалу и размышляя, что всё это значит. «Ну, прости меня», — надула губы вампирша, без труда расшифровав мой взгляд. «Видишь, я пришла извиняться». Она потрясла розовым чемоданчиком. Девочки тоже смотрели на меня несчастно. Видимо, историю им всё же поведали и покаялись достаточно искренне, раз Лиала всё ещё сидела тут. «И как ты собираешься передо мной извиняться?» — всё ещё недоверчиво спросила я. «И вы действительно рассказали всё? Адан? Или версию для вас удобную?» «Мы рассказали всё», — вздохнула Лиала. «Мне стыдно», — призналась она. Подумала и добавила. «Ну, почти стыдно. Я перегнула палку, а те парни, которые потом начали качать права, вообще потеряли страх. Как только я их увидела, тут же побежала за Самирой. Если бы я знала, что выйдет так, ни за что бы не стала отсылать Дана и использовать на тебе магию в клубе». «А вне клуба?» — прищурилась я. «Ну, вне клуба тебе ничего не угрожало». Лиала невинно захлопала глазами, искренне не видя в этом ничего плохого. Она чувствовала вину только из-за поведения своих сородичей, но не из-за своего. «Даже не знаю, что сказать. Допустим, извинения почти приняты», — согласилась я. «Но всё же, зачем ты здесь? Могла передать через Дана. Поверь, я бы не обиделась, не увидев тебя лично». «Увидишь», — хищно сверкнула зубами Лиала. «Садись». «Не уверена, что хочу». Я попятилась, взирая на вампиршу с подозрением. «Ну, Вир!» — заныла Стефи. «Ли принесла такое платье! Просто вау! Мы тебе его не покажем!» «Так, значит, она уже просто Ли. Мои подруги — предательницы. Из-за неё я попала в дикие неприятности», — попыталась надавить на больное. «Должны же мои соседки хоть чуть-чуть меня пожалеть». «Но я же извинилась!» Искренне недоумевала Дива, и я поняла, что спорить дальше нет смысла. Наверное, такое поведение у вампиров в крови. Вон, из-за Дана я всегда оказываюсь в неприятностях. И он тоже смотрит на меня примерно как Лиала, со смесью раскаяния и недоумения. «Что ты собираешься со мной делать?» Уже спокойнее спросила я. «Уж либо выгонять Лиалу прочь, либо перестать скандалить». Выгонять вампиршу не хотелось. Было интересно, что она задумала. «Это мой волшебный чемоданчик с косметикой. Садись, будем собирать тебя на бал? Или что у вас тут за мероприятие? Ты же из-за него приехала вчера в клуб. Платье — это полдела. Важен цельный образ, и я помогу тебе его создать. Опыт в этом вопросе у меня колоссальный». От такого напора я растерялась. Оказалась не готова к личному визажисту. «Вообще-то я ещё в душе сегодня не была. Из-за тебя!» Попыталась выиграть ещё немного времени. Моя жизнь в последнее время неслась как-то слишком уж быстро, а мне хотелось хоть на миг остановиться и подумать. Если бы такая возможность представилась, вполне вероятно, я бы совершила намного меньше глупостей. Принимать правильные решения на бегу у меня совершенно не получалось. «Не смею задерживать», — подняла руки вампирша. «Смиренно жду». Я кивнула и умчалась смывать с себя запахи ночного клуба и поцелуи Нокса. Признаюсь, в душе от друзей я скрывалась минут 20 и вышла, лишь когда начали барабанить в дверь в ванной и угрожать различными расправами. Меня уже ждали, вооружившись кисточками, палетками с тенями и еще чем-то, о назначении чего я могла только догадываться. Под действие волшебного чемоданчика вампирши попали мы все. Конечно, основное внимание Лиала уделила мне. Все же именно я должна была поразить всех на благотворительном балу. Но и девочкам перепало вампирской красоты. Сначала мне приказали закрыть глаза и расслабиться. А потом просто отвернули от зеркала. Я чувствовала, как Лиала производит какие-то манипуляции с моим лицом и волосами, но оставалась в неведении. Чем больше проходило времени, тем сильнее было волнение. Интересно, что она сделала с моей внешностью? «Нет!» — сказали девчонки, едва я попыталась открыть глаза. «Платье тоже видеть нельзя, надевай с закрытыми глазами!» Делать нечего, пришлось подчиниться и позволить бесцеремонно меня запихнуть в платье. Хотелось верить, что Дана перед этим действом хотя бы отвернули лицом к стене. Я не жаждала демонстрировать ему свое нижнее белье. «Можешь открывать глаза!» Хором сказали девчонки, и я повиновалась. Поворачивалась с изрядной долей опасения. Я не знала, как далеко распространяется креативность Лиалы, и не была уверена, что полет ее фантазии придется мне по душе. Дар речи пропал напрочь. Из зеркала на меня смотрела незнакомка. Красивая, далекая и поражающая. Это была не я. Никогда не думала, что одежда и макияж могут так сильно изменить человека. Серебряными блестками на моем лице была нарисована ажурная маска. В уголках глаз, словно застывшие капельки росы, блестели прозрачные камушки. Ресницы стали неестественно длинными, и самые их кончики серебрились, словно покрытые инеем. Так же выглядели и волосы. У корней мои русые локоны, к концам — они становились серебристыми и были словно припорошены снегом. Платье тоже впечатляло. Оно все было морозно-ледяным. А еще при каждом шаге, когда разлетались верхние полупрозрачные слои, обнажался нижний футляр из кроваво-красного шелка. Это смотрелось неожиданно и притягивало взгляд, как мои губы. Они тоже были ярко-алыми. Я не позволяла себе такой макияж и была уверена, что и впредь никогда в жизни не решусь. Но сегодня он казался уместным, и я пребывала в восторге. «Ну что?» — заискивающе спросила Лиала. «Ты меня простила?» Разве я могла ответить ей «нет»? Вампирша убедилась, что я довольна, и приступила к макияжу и укладке волос моих соседок. Подозреваю, этим она их и подкупила. В ином случае, ее вместе с Даном выгнали бы из комнаты в зашей. После того, как мы все трое были полностью готовы, Дан и Лиала попрощались и улетели. Причем, если Дан оставил после себя скомканный халатик Стеффи, то Лиала умудрилась, обернувшись мышкой, забрать и платье, и чемоданчик, только стояла перед нами одетая с редикюлем в руках, и вот уже летит черной мышкой в сторону форточки. Вот оказывается, как умеют небракованные вампиры. Я переживала перед официальным мероприятием, хотя если бы не участие в отборе, то, скорее всего, проигнорировала бы репетицию зимнего бала. Мне вполне достаточно в этом сезоне одного пафосного мероприятия, на котором больше половины времени ректор и приглашенные гости будут толкать разные речи. Но сегодня особый день. и я жаждала произвести впечатление на одного конкретного парня. Ну и утереть нос не в меру наглой блондинке, которая точно сегодня будет метить на первое место в нашем неофициальном зачете. Я последний раз бросила взгляд в зеркало, и мы отправились в главный зал академии.